Я не этого хотел. Я совсем не чувствовал себя братом. Глава 10. Во вторник начался дождь, холодный, секущий, бивший по раскрывающимся венчикам нарциссов и пятнавший нежные лепестки брызгами взбаламученной грязи. Дети пошли в школу в блестящих черных плащах, в капюшонах до бровей и высоких до колен резиновых сапогах. От Уильяма виднелся только его херувимский ротик со следами молока. Сцилла и я провели день, разбирая одежду и личные вещи Билла. Она была гораздо спокойнее, чем я ожидал, и, казалось, примирилась с тем, что его нет и что надо продолжать жить без него. Никто из нас ни разу после случившегося не упоминал о ночи, которую она провела в моей постели, и я начал убеждаться, что она ничего не помнила. Ее сознание было замутнено тогда горем и снотворным. Мы разобрали вещи Билла по кучкам. Самая большая предназначалась для Генри и Уильяма, когда они вырастут, и в эту кучку Сцилла положила не только все запонки, но и две пары золотых часов, выходные костюмы и серый цилиндр. Я сказал что-то неумное по этому поводу. — Это вовсе не глупо, — сказала она. — Генри это понадобится уже через 10 лет, если не раньше. Он очень обрадуется этим вещам. И она добавила еще пиджак для верховой езды и две новые шелковые сорочки. В таком случае мы можем спокойно все сложить обратно в шкафы и ждать, когда Генри и Уильям подрастут, — сказал я. — Правильно, — сказала Сцилла, добавляя к имуществу мальчиков лучшие верховые брюки отца и белый макинтош на теплой подкладке. Покончив с одеждой, мы спустились вниз в уютный кабинет Билла и приступили к разбору его бумаг. Письменный стол был битком набит всякой всячиной. Он не любил выбрасывать старые счета и письма, и на дне ящика мы нашли связку писем от Сциллы, которые она писала ему еще до свадьбы. Она уселась на подоконник и стала жадно перечитывать их, пока я сортировал остальное. Билл оказался методичным человеком. Счета были скреплены в пачку в хронологическом порядке, а письма хранились в шкатулках и папках. В маленьких ящичках бюро лежали еще неразобранные бумаги и стопка старых использованных конвертов с пометками и датами на обороте. Это были большей частью напоминания самому себе, такие как сказать Симпсону, чтобы исправил барьер на 5-акровом поле, во вторник — день рождения Полли и так далее. Я быстро просмотрел их и отложил в кучу, предназначенную на выброс. Внезапно я остановился. На одном из конвертов размашистым почерком Билла было написано имя Клиффорда Тюдора и внизу номер телефона и адрес в Брайтоне. — Ты знаешь человека по имени Клиффорд Тюдор? — спросил я Сциллу. — В жизни не слыхала о таком, — ответила она, не отрываясь от чтения. — Если Билл собирался скакать на его лошади, как сказал Тюдор, когда я вез его из Памплтона в Брайтон, было вполне естественно, что Билл записал его имя и адрес. Я повертел в руках конверт. Письмо пришло от местного торговца, имя которого было напечатано в левом углу, а на штемпеле, которым гасили марку, я разглядел месяц, январь. Это означало, что Билл совсем недавно узнал адрес Тюдора. Я положил конверт в карман и обратился к бумагам в ящичках бюро. Старые фотографии и несколько страниц из тетрадей с рисунками детей и их каракулями, адресные книжки, багажные наклейки — поздравительная открытка, школьные табели и записные книжки всех размеров и видов. — Лучше бы ты сама проглядела их, Сцилла, — сказал я. — Нет, — сказала она с улыбкой, оторвавшись от письма, Ты мне будешь говорить, что к чему, а я потом погляжу сама.